Ищи себе доверчивых подруг. Ищи себе доверчивых подруг, не выправивших чудо на число. Я знаю, что Венера — дело рук, ремесленник, я знаю ремесло. От высокоторжественных немот до полного попрания души, всю лестницу божественную, от дыхания мое до не дыши.